Глава 34. Как далеко заводит любопытство или «кто ищет, тот всегда найдет». Конечно, Диба скучала по Нон-Лондону и друзьям, которых там оставила, и поэтому она старалась как можно реже думать об этом. Но скоро она поняла, что это не так-то просто. Идя по улице, она всматривалась в лица прохожих и мысленно задавала себе вопрос: а известно ли им о существовании этого странного и удивительного нон-города? И ее распирало от гордости, что она теперь не такая, как все, что она принадлежит к кругу избранных. Дибе очень хотелось как можно больше знать о Нон-Лондоне и его обитателях. Она не могла не думать о смоге и тайной войне, которую они ведут против него. Особенно часто она размышляла именно об этой войне. Ведь нечто подобное однажды уже произошло и в ее родном городе. Значит, не столь уж невероятны чудеса, которые им с Анной довелось увидеть. Раз уж там есть люди, которые перебрались туда из Лондона, значит, в нашем городе должны быть и коренные нон-лондонцы, которые предпочли жить здесь. Вдруг однажды подумала она. Может, у нас даже существует тайное общество, в которое я тоже могла бы вступить, скажем, друзья Нон-Лондона или что-нибудь в этом роде. По крайней мере, теперь она понимала, что тайные общества существуют не только в книжках. Пока родители смотрели телевизор, Диба устроилась в гостиной перед компьютером. Зашла в интернет, чтобы поискать кое-какую информацию. На ключевое слово «Нон-Лондон» открылось несколько веб-сайтов. Она тщательно изучила их и поняла, что к Нон-городу они не имеют никакого отношения. «Не может быть, чтобы вообще нигде ничего не было», — подумала она. «Но факты — упрямая вещь». Все сноски на фамилию Нетвердайбл оказались ошибками в имени. Все отсылки на слова «кмет» и «шлемоносец» говорили о вполне реальном старинном рыцарском ордене и к тайным защитникам города также не имели никакого отношения. Диба попробовала различные написания слова «ПЧВ», но и тут не нашла ровным словом ничего. Тогда, чтобы докопаться до истины, она стала искать другие подходы к тайне. Например, попыталась внимательно изучить различные технологии повышения прочности зонтичной ткани и, разумеется, мало что там поняла. Или набрала выражение «заклинатели погоды» и получила целую кучу ссылок, но все это оказалось полной чепухой, так что и тут зацепиться было не за что. «Мам!» — крикнула она. «А как называется наука, которая изучает погоду?» «Метеорология, детка», — ответила мама, а потом еще раз произнесла это слово по слогам. «Тебя это что, в школе задали?» Диба не стала отвечать. Она ввела в поиск слово «метеорология» и вздохнула. «Безнадежно. На это слово, оказывается, существует 14 с лишним миллионов сайтов». Тогда она поставила рядом со словом «метеорология» слова «смог», «общество» и «Лондон», и опять получила сотни тысяч адресов. Это удивительно, сколько в Британии людей и организаций, которые занимаются погодой. Мет-центр, метеорологические отделы при университетах, департаменты при мэрии Лондона, Королевское метеорологическое общество. Она щелкала по некоторым из них наугад и бегло просматривала газетные и журнальные статьи, посвященные лондонскому смогу 1952 года. Вдруг ей бросился в глаза адрес одного сайта, который она в тот момент собиралась просмотреть — kmeto.org. А рядом стоял логотип «Kmeto». И вверху страницы было написано «Королевское метеорологическое общество». Выпучив глаза, Диба уставилась на логотип. Так вот она, эта загадочная организация так называемых «заклинателей погоды». Это у них учился господин Нетвердайбл. Вот оно, это слово «кмет». и к старинным воинам, прозванным шлемоносцами, оно, оказывается, не имеет никакого отношения. Просто это слово со временем стало звучать немного иначе, — подумала она. Вместо «кмето» удобнее произносить «кмет». А нон-лондонцы подумали, что организация названа в честь старинных воинов-шлемоносцев. Обыкновенная ошибка. Ничего более. Но радость, которую принесло Диби ее гениальное открытие, тут же несколько омрачилась. «Минуточку», — подумала она. «Но ведь не Твердай был, говорил, что изучал у кметов магию. А теперь выясняется, что никакого тайного общества кметов не существует, впрочем, как и заклинателей погоды. Ни магии, ни тайного общества. Все это лишь какое-то недоразумение. А это значит...» «Это значит, что не Твердай был, все наврал».